Глава 35. «Привет, ты где?» Пишу смс-ку Швецовой, потому что она дважды не ответила на мои звонки. «Да, мы поругались. Вчера почти не разговаривали, сегодня вообще не виделись. Но ответить-то можно?» Вижу, что сейчас сообщение прочитано. «Еду. Дома через 5 мин». «И я». «Петра», — лениво тянет Глеб. «Может, в ресторан? А потом в клуб?» «Руку убери, балбес». Скидываю с себя его граблю. «Тебя вообще никто не просил меня провожать». Парень не обращает внимания на мои слова, вытаскивает мобилу и снова начинает селфиться. Я уже жалею, что позволила ему сесть со мной в такси. Ладно, уже подъезжаем. К себе пригласишь? Глеб, как всегда, не чует берегов. Оу, а это не твоя пухленькая подружка? Она тебе голову отгрызет, если так назовешь ее. Смотрю, как Швецова тащит большую спортивную сумку, наверняка с домашними заготовками тети Тани и ее мамы. Остановите у второго подъезда, пожалуйста. Протягиваю деньги таксисту. Он тормозит рядом с Наташкой, которая недоуменно глядит на нас с Глебом. Да, я тоже в шоке, что он рядом, Над. Глеб, на этом пока. Прощаюсь с мажором, но он тоже выскакивает из машины. Слушай, давай я заеду завтра в обед. Иди лесом, придурок. Неожиданно выдает Швецова. Как тебя вообще сюда занесло? Вообще, я привез домой твою подружку. Можно поласковее. Пока, Глеб. Подхватываю Натаху под руку и тащу ее вместе с сумкой к подъезду. Да полегче ты, банки расколотим. Недовольно шипит подруга. «Он вообще как тут оказался? Почему ты не на своей машине?» «У нас так всегда со Швецовой, когда поругаемся. 1-2 дня молчим, дуемся друг на друга, а потом зацепляемся за какую-то мелочь, и все сразу на свои места становится». «Мы выиграли заплыв, Над, представляешь, впервые за 3 года. Ну и пошли отмечать в ближайший бар». «Это днем?» Наташка уже открывает входную дверь. «Ну, чисто номинально, конечно. 1 бокальчик, но ты же знаешь». Я потом за руль не сажусь. Да мы там все были, а Глеб увязался, типа проводить решил. Дебил. Да, но я не жалею, что пошла со всеми. Ты права была. Я после Лёхи вообще перестала тусить со всеми. Сейчас такой ошибки не повторю. Шевцова молча тащит свой баул на кухню и сразу же начинает выставлять на стол банки с домашними заготовками. Мама передала лично тебе баночку с аджикой, желе из красной смородины тоже тебе. Я за любой кипиш. А Наташка явно хочет спросить про Дымова, по глазам ее настырным вижу, но сдерживается. Ладно, топор войны все равно зарыли. Юра привез Дымова на соревнования. Тот поручкался со всеми боссами, поздравил наших парней с победой и уехал. С нами праздновать не пошел, как ты понимаешь. Расстроена? Прищурившись, спрашивает Наташка. Я? С чего бы это? Рассматриваю свою баночку с красной смородиной. Он сам по себе, я сама по себе. Даже не поздоровался? Поздоровался. С ужасным стуком ставлю банку обратно на стол. Но ему явно нет до меня никакого дела. От телефона своего почти не отрывался. Одно радует. Он не вернулся к фарфоровой кукле. «Ирина тоже там была?» С интересом уточняет Швецова. Прицепилась к нему, но он ее отшил деликатно. Кстати, она, оказывается, замужем была. И большая приятельница нашего Кораблёва. «Да ладно. Слушай, давай салат сварганим. И я еще малосольные сделаю. Ты глянь, сколько у нас огурцов». Огурцы — это святое. Зелень на засолку тоже есть? Как же я люблю вот такие вот выходные с Наташкой на кухне. И никаких тебе приставучих мажоров, кукольных фальшивых дамочек и напряженных женатых боссов. Ох ты ж гад! Гневно шипит Швецова уже поздно вечером, когда я собираюсь спать. Петрик, залезь в телегу к мажору. Чего? Не сразу соображаю, но покорно тянусь к телефону. Что? Этот козел фотку с тобой выложил, где вы в машине, и еще несколько, где он в клубе тусуется. Тараторит Швецова. «Ты на подпись глянь. А теперь ко мне за продолжением». «За каким, к черту, продолжением? Выглядит так, будто он тебя в этом клубе снял и везет на хату». «Я уже сама вижу этот пост. Меня гад такой даже не отметил. Надеялся, я не увижу?» «С него надо снять скальп и кастрировать», — спокойным до ужаса голосом произносит Наташка. «Он по-другому не понимает». «Не понимает». Вздыхаю я и набираю Глебу. «Что творится у него в голове?» Так, абонент, не абонент. Открываю мессенджер и оставляю сообщение. Глеб, убери фотку со мной из телеги, я серьезно. Завтра голову оторву. На удивление, внутри ничего не свербит от возмущения. Просто спать хочется, но с этим придурком разобраться придется. Утром первым делом лезу в телефон. Надо же, пост Глеб убрал. Но осадок все равно остался. Даю себе обещание обязательно вправить мозги мажору. И что он так ко мне прицепился? У гадёныша сегодня срабатывает инстинкт самосохранения. Носа к нам не кажет. Но полдня ловлю косые взгляды на себе девчонок из нашего управления. Юлька еле сдерживается, чтобы не забросать меня вопросами. Сашка дважды появлялась в нашем закутке по каким-то своим левым причинам. Ну, класс. Одна надежда, что ни Кораблёв, ни Дымов не сидят по ночам в телеге. Хотя Дымову явно все равно. Когда Сашка в третий раз к нам заходит, я уже готова высказать все в самых доступных выражениях. И про Глеба, и про девчонок. От разноса их спасает Швецова. Наташка, если и звонит мне в середине дня, то только по делу. Так что отвечаю ей сразу же. «Меня посадят, Петра». Я едва узнаю дрожащий голос своей подруги. «Посадят, слышишь? Они...» «Растрата, но я ничего не брала, я даже не подписывала эти накладные, в глаза их не видела. 200 000. У меня нет таких где...» «Погоди, погоди». Страх за подругу мгновенно прогнал все другие эмоции. «Какая растрата? Ты о чем вообще?» «Проверка внеплановая», — всхлипывает Наташка. «Я рассказывала, помнишь? Они выявили...» «Но я ничего не брала, никаких денег, ты же знаешь меня, я никогда...» «Но подпись моя на доках, моя...» До меня начинает наконец доходить, но все равно не могу поверить. «Надо вернуть 200 штук. Но ты же их не брала». «Надо, да. Директор сказала, что или верну, или на меня в полицию заявят. Меня посадят. Господи, да за что?» Медленно закрываю глаза и прислоняюсь лбом к гипсокартонной перегородке. «Я знаю, за что, Наташ. Это Вобла со своим муженьком. Я уверена, Наташ, и мстят они не тебе, а мне». Из-за перегородки высовывается испуганное лицо Юльки, и я вынужденно сбавляю тон. «Ты же знаешь, как они меня ненавидят. Думали через Дымова достать, а не получилось. Что делать-то?» Швецова напугана до чертиков. «Это моя подпись, понимаешь? Моя. Но я не помню, чтобы я что-то такое подписывала. И еще на меня заявление написали две мамашки. Якобы я их детей обижала, а у одного мобильный пропал из рюкзака. Это же подстава галимая». «Ага». Лихорадочно соображаю, что же делать. «Ты, главное, все отрицай и ничего не подписывай. Ни на что не соглашайся, если тебя заставлять будут. Если ты не подписывала, значит, подпись не твоя и бояться тебе нечего». Говорю, а сама не очень-то в это верю. Помню, как у мамы на работе был такой спец. Идеально подписи подделывал, практически любые. Однажды, смеха ради, даже экспертизу заказали. Эксперт фальшивку за подлинную принял. К тому же у Виолы везде есть связи. Но не откупаться же от них деньгами в самом деле. Они говорят, что если я верну деньги... «Какие деньги?» Я снова повышаю голос и выбегаю в общий коридор. «Какие деньги? Ты же не брала ничего. Даже не думай об этом, ясно? Выход найдем обязательно». Меня снова зовут. Господи, все мои дела заново шерстят. «Ничего не подписывай, ясно? А лучше иди домой, уходи оттуда». Разговор обрывается. Я снова перезваниваю Швецовой, но она сбрасывает звонок. Лишь через 5 минут приходит короткая. «Я еще здесь, дома поговорим». Вот же гады, сволочи. «Петра, у тебя случилось чего?» Перед глазами появляется обеспокоенная Сашка, наш редактор сайта. «Помощь нужна?» «Нет, спасибо, я сама». На нашем третьем этаже есть маленькая кухня. Всего 3 квадратных метра, с 2 стульями, 1 столом и микроволновкой. Сюда, если кто и приходит, то только чтобы поговорить приватно, без лишних ушей. Вот и я здесь ради этого. Я недолго раздумываю и решительно набираю номер Воблы. Слушаю длинные гудки, а потом эта гадина еще и вызов спрашивает. «Ты думаешь, меня это остановит?» Набираю снова и снова, но в конце концов упираюсь в абонент отключен. Вот коза. И номера Золотова у меня нет. В страшном сне не приснилось бы, что он мне понадобится. Хотя, чего воздух сотрясать? Думать нужно. Первым делом стучусь к нашим юристам, но они все заняты. Один из наших пловцов, замначальника управления, говорит, что освободится только поздно вечером. Если эти гады такое провернули, то надо хорошо подготовиться. Тыкаюсь к Кораблёву за советом, но его нет в офисе. Не выдерживаю и звоню Наташке. Тишина. И снова смс-ка, что пока не может говорить. Чувствую себя как в клетке, даже дыхание перехватывает. Спускаюсь на улицу, чего никогда не позволяла себе в рабочее время, разве что в обед выходила. Надо успокоиться. Вот и хожу вокруг здания. А мысли в голову лезут, что все равно придется искать деньги. Неожиданно взгляд цепляется за очень знакомую иномарку. Камри Глеба. Он едва успевает припарковаться, а я уже рядом стою. «Ты совсем берега попутал, дегенерат белобрысый?» Я даже не пытаюсь себя сдерживать. «Пальцы переломать, чтобы знал в следующий раз, куда не надо нажимать!» Мажор довольно лыбится в открытое окно, словно я ему что-то приятное говорю. «Прыгай в тачку лучше, детка!» «Кто, как не я?» И тут у меня срывает крышу. Наклоняюсь и изо всей силы бью кулаком Глебу в челюсть. «Ай!» Костяшки пальцев соднят, но я стараюсь не думать о боли. Отворачиваюсь и спокойно иду к зданию. В спину летят проклятия. Мне даже показалось, что мажор выскочил из машины, но шагов его не слышу. Так-то. Радуюсь, правда, недолго. У самого входа вижу остановившийся Майбах. С лица тут же слетает довольная улыбка. Внутренне напрягаюсь, но не сбиваюсь с шага, бодро вхожу внутрь. Пока жду лифт, слышу, как кто-то неторопливо подходит ближе. Мне не нужно оборачиваться, улавливать в воздухе запах его парфюма. Я просто знаю, что у меня за спиной Дымов. «Проблемы с Глебом?» — раздается рядом его спокойный голос. Игнорировать вопрос глупо, поэтому я, не особо раздумывая, отвечаю. «Никаких проблем, Дмитрий Андреевич. Здравствуйте». «Неужели?» Дымов пропускает меня вперед в кабину лифта и заходит следом. «Глеб не лучшая компания для молодой девушки, Петра». «Еще и учить меня вздумал?» «Нет, конечно, он прав, я и сама это знаю, но...» «А вы откуда знаете, что не лучшее?» На мгновение мелькает в голове мысль вывалить ему все про Воблу и Золотова, но следующая его фраза заставляет тут же отбросить эту идею. «Просто поверь мне». «Поверить? Тебе?» Мое возмущение разбивается о его спокойный холодный взгляд. «Тебе?» «Глеб та еще сволочь, согласна, но он хотя бы не женат». «Неоспоримое достоинство», — без намека на улыбку заключает Дымов. «Но я же чувствую», — издевается надо мной. «Сегодня он уже не такой замученный, как вчера». «Именно. Неоспоримое». Влетаю из лифта на своем третьем этаже и останавливаюсь уже около своего стола. «Не лучшая компания. А ты, Дымов?» Не сразу удается успокоиться. Работа сегодня не слишком помогает. Все время переключаюсь на поисковик и читаю советы, как себя вести, если на тебя пытаются повесить недостачу. Ближе к вечеру звонит шкаф, зовет чая попить на первом этаже в кафе. Сначала хочу отказаться, но Юра настаивает. Может, хоть отвлекусь от ужасных мыслей? «Ты чего такая боевая, а, мелкая?» Первым делом спрашивает шкаф, когда садимся за столик. «Мы с боссом только подъехали, смотрим, а ты парня в морду бьешь. Заслужил, поди». «Еще как». Нервно тарабаню по столу. «Но это все фигня. У подруги проблемы и серьезные, похоже, из-за меня». Квадратная физиономия Юры удивленно вытягивается, а я неожиданно для себя, как на духу, рассказываю ему про Воблу и Лёху. «Это твоя подружка Наташка, что ли?» Водитель Дымова задумчиво чешет затылок, припоминая мои рассказы про Швецову. «Это которая в спортшколе тут недалеко работает?» «Она самая», — киваю. «Мы с ней с детства вместе, она мне как сестра. Ее беда — это моя беда». Юра сочувственно цокает языком, а потом выдает. «У нас, если что, можно финпомощь взять в конторе. Не уверен насчет 200 косарей, но сотку дать могут на полгода». «Да за что нам платить?» — возмущаюсь. «Она же ни в чем не виновата». «Жизнь несправедлива, рыжая», — шкаф пожимает плечами. «Я бы не стал рисковать. Против бабок и власти не попрешь». «Платить не будем», — упираюсь я. Мысли снова гонят меня к Дымову. Может, все таки поговорить с ним? Ну а вдруг поможет? Он ведь тоже не фанат Воблы и Золотова. Но они же родственники его жены. «Рыжая, мне пора». Юра смотрит на экран мобильного. «Подумай, что я тебе сказал». Когда возвращаюсь к себе, натыкаюсь в коридоре на Юльку с Сашкой. Девочки, увидев меня, тут же замолкают. И это бесит. «Хватит уже за моей спиной шушукаться. Что опять случилось? И не было у меня ничего с Глебом, ясно?» «Его уволили», — похоронным голосом сообщает Юлька. «Глеба уволили, представляешь?» Говорят, Дымов лично распорядился.